Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. В эфире программа «Пространство женщины» с Натальей Задонской. Здравия, Наталья! Здравствуй, Леночка! Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, ну у нас мы видим, что на столе уже приготовлены интересные вещи, уже знакомая нам лыка, ленточки, украшения. Что это значит? А это значит, что, конечно же, сегодня мы будем делать куклу. Какую куклу мы сегодня будем делать? А я предлагаю сегодня отправиться в сказку. В сказку, где живут ангелы. Некоторые их народы их называют легами, сторожами. Это наши помощники, которые нас сопровождают всю жизнь. Они всегда рядом с нами. Они помогают нас, оберегают, охраняют нас. Но есть одно правило, да, во Вселенной. К ним надо всегда обращаться. Они с радостью помогут. И тогда в вашу жизнь придет сказка. Кто-то может обращаться напрямую сразу, там, раз, и у него получается поток. А кому-то нужно вот такую куколку изготовить, чтобы это был такой инструмент, через который тоже можно обратиться. Ну, да, напоминание. Своего рода ключик. Ключик такой, да? Да, вход в мир сказки. Вот, я очень люблю сказки, и поэтому я приглашаю вас всех в эту сказочную реальность. И с чего мы начинаем? А начинаем мы берем лыка. Вот у меня есть такой кусочек лыка. Да? Берем лыка, шерсть для наших волос. Можно быть обычной шерсть для вязания. Я взяла шерсть для валяния. Беру, кладу на лыко и как бы вот оборачиваю эту шерсть лыком. Вот у нас волосы, получаются они как бы в центре лыка, да? Беру красную ниточку, обережную ниточку, чтобы у ангела, у нашей куклы была сила. И мы вот так вот опять оборачиваем и завязываем узелочек. Завязываем узелочки, загадываем желание, потому что узлы у нас, они волшебные. И когда завязываем узелочки, обязательно должно быть хорошее настроение, думаем о хорошем. И вот у нас получился вот такая вот, да, прядь. Мы берем теперь и как бы наши волосы вот отправляем наверх, да, вот сюда. А лыка расправляем и вот так вот потихонечку по кругу заворачиваем. Вот так вот раз. И вот у нас должен получиться вот такая вот заготовочка. Заготовочка для нашей куколки. Вот у нас здесь волосы. И здесь ровненько мы все пригладили пучочки лыка. Да, и вот так вот мы можем теперь завязать голову. Теперь берем красную ниточку и завязываем голову. Так, завязываем голову, обвязываем вокруг лыка. У нас получилась вот такая вот заготовка. Вот такая получилась у нас заготовка, да? Потом мы волосики аккуратно расправим, сделаем красивую прическу. Теперь у меня есть еще один пучочек лыка. Так, я уже его завязала предварительно. Вот такой берем пучочек, да? Из этого пучка мы будем делать и руки, и крылышки. Для этого мы берем сначала красную ниточку и в центре перевязываем. Завязываем, да? Так, вот раз, завязали. Получается у нас такая заготовка. Завязываем. Загадываем желание, пожелание. Просим, может быть, наших помощников о чем-то. Берем нашу заготовку, делим ее пополам и вставляем туда наши ручки-крылышки. Так вот вставляем. Вот такой получился у нас ангел или лек, помощник, наш помощник, который нам будет помогать, охранять нас. Берем опять ниточку и завязываем ниточку на поясе. Можно сделать обережный крестик. То есть мы берем, обвязываем на поясе красной ниточкой, затем ведем ниточку на плечо, наискосок. То есть делаем такую восьмерочку, прям восьмерочкой вот. И делаем второй раз, второй обережный крестик, двойной обережный крестик. Так вот, раз, и завязываем на спинке. Кукла, она всегда символична, поэтому здесь всегда очень много, ну не очень, но много символов. И все узелочки обычно завязываются на спине. У нас получилась вот такая заготовка. Теперь я беру два пучочка лыка и вот так вот на ручку накладываю и вот завязываю этот пучочек наискосок. Получается у нас такая туника, да? Вот одна часть лыка. Вот вторая. Я кладу ее на плечиков и тоже вот так наискосок я ее делаю и завязываю. Вот такая получилась туника. Вот такое платьице у нас получилось у нашей куколки. Беру красную ниточку, обвязываем. Вот. Завязываем на спинке. Вспоминаем, делаем с хорошим настроением, с радостью, да, чтобы эта кукла приносила счастье в дом. Вот она такая у нас получилась куколка. Теперь мы, у нас вот этот пучок, да, и ручки здесь, и крылышки, мы отделяем, делим его на две части. Вот у нас получилась одна ручка, и вторая мы тоже так отделяем, и получилась вторая. Теперь мы берем ниточку и завязываем ладошки. Берем ниточку и завязываем вот здесь ладошки. Ладошки. Раз. Одну ладошку завязали. Завяжем потом вторую ладошку. Так вот. Завязываем. Берем, опять делим на две части. Ну, на ручке можно взять поменьше, меньшую часть. На крылышке оставить побольше лыка. Лыка, опять же, повторяю, смачиваем, и оно тогда становится очень мягким, нежным, и с ним очень легко работать. Раз, два, завязали, два, делали два оборота, завязали петелькой. Вот, и у нас получилось две ручки, да? Теперь мы берем и подровняем ручки. Раз, и другую ручку подравниваем. И ручки соединяем, но мы не просто их соединяем, а можно их немножечко подкрутить. Вот так раз, можно просто соединить, а можно вот подкрутить. Вот подкрутили и опять же ручки завязали. Ну, можно так, конечно, оставить, не обязательно их ручки завязывать, но мне кажется, что в ручке нашей куколки можно дать нашему ангелу, можно дать какую-то веточку, птичку, колокольчик, поэтому... Мне вот нравится, что у куклы ручки соединяются. Да, вот так я раз беру и соединяю эти ручки. И опять же их завязываю. Но не забудьте подкрутить, потому что они получаются более такие выразительные, рельефные. Вот, похожие, больше похожи на ручки. Вот, у нас получился вот такая кукла, вот такой ангел, наш помощник. Вот, и теперь мы берем ненужные, вот у меня тут вылезли ненужные такие кусочки лыка, а теперь мы берем и наши крылышки, во-первых, их расправляем, да, это крылья полета, чтобы далеко летать, высоко летать, помощники наши, и мы берем, и вот наискосочек берем вот так вот и подрезаем крылышки, раз, я подрезала с одной стороны и со второй подрезаю немножко наискосочек. Так вот. Как раз такой вот. Вот он у нас получился ангел, да? А теперь мы берем и наши волосы расправляем. Волосы, белые волосы. у ангела. Ангелы любят белый цвет. Вот такой вот у нас волосики расправили. Так вот, сделали красивую прическу ангела, наряжаем. Женщина создает красоту, поэтому у нее должно все быть красиво, гармонично. Вот, поэтому вот у нас получился вот такой ангел. И теперь давайте его нарядим, да? Вот. А нарядим я хочу... Можно взять любую ткань, какая есть в доме. Не обязательно бежать сразу в магазин и что-то покупать, да? А, взять любую ткань. Но мне нравится вот эта ткань, да? Потому что она создает такую легкость ангелу, как будто он в такой вуале, да? Вот такая... Мы берем и к талии привязываем такую вот у нас юбочку. Бальное платье такое, да? Да, бальное платье, точно. Сделаем красоту такую. Берем опять же ниточку и привязываем к талии, да? Вот. А можно взять какую-то ленточку, да, ленточку, наверное? Ленточку, конечно, можно любое, то, что есть в доме, да? Вот у меня от шторы. Ну, у женщин, да, так. Считается же, как самая лучшая кукла, это та, которая сделана даже из одежды, да, из старой какой-то самой. Да, да, из одежды. Там сохраняются просто энергии. Такие куклы очень хорошо делать для деток. А-а-а. Они это очень чувствуют. И не просто там энергия сохраняется, а иногда сохраняется запах мамы. Вот когда делаешь куклу обережную для маленького ребенка, он маму чувствует, да? Он находится у мамы в утробе, да, и находится в ее энергоинформационном поле. И чтобы он чувствовал маму, эту одежду делают обычно из маминой старой одежды, и делают куколку из маминой старой одежды, да, то есть создают вот это энергоинформационное поле. А здесь мы просто вот наряжаем, чтобы у нас можно юбочку вот так вот подправить, завязать красивые, вот у меня тут красивые, блестящие есть пояс, ткань такая. А, я уже тебе, Леночка, дала, да? Да, у меня вот здесь вот ленточки вот эти красивые, да, есть. И давайте вот так вот завяжем. Завяжем. Можно одну ленточку, можно две ленточки завязать, чтобы он у нас получился яркий, красивый. Главное всегда к ним обращаться. Они наши учителя и находятся всегда рядом с нами. И поэтому обращайтесь обязательно к ним. Вот такой вот ангел. Вот так здесь... все-таки учителя или хранители? И учителя, и хранители. Вот. Поэтому наши помощники, я бы сказала, да? Вот такой вот ангел. Я ему даю в руки птицу счастья. А птицу счастья мы делали на мастер-классе. Масленицу, да. Да. Птицу счастья масленица. Ну, можно же, наверное, что-то и другое положить символическое. Можно. Вот я, например, веточку. Сюда можно колокольчик. Вот денежки, я... да. Ну, не знаю, денежки. Вот. Это я шучу, да, так. Да, да, да. Вот. Кому что. И вот такую вот птицу счастья. Веточку так вот. Вот на счастье я... Ёлочка, да. Это связь с предками. Ну вот видишь, как здорово. Да. И у ангела обычно всегда есть нимб. Вот такой нимб я сделала из елочных бус, из елочного украшения. А вот волосики такой... нужно что-то с ними, косу плести или... Ну вот смотри, я как сделала. Я просто волосики взяла и разгладила. Вот такие прекрасные три волшебницы, три волшебных существа у нас получилось. Создавайте волшебство. Волшебство в своем доме, в своей жизни. Обращайтесь к ангелам-хранителям, к своим учителям, к своему роду. И поверьте, в вашей жизни будут случаться чудеса. Трогайте счастье руками, губами. Нежно касайтесь, чуть взглядом, словами. Трогайте солнце тонкие нити. Раскройте ладошки и просто ловите. Просто живите с распахнутой настежь, грудью рубашкой вбирающей счастье. Додроньтесь до неба дождливым ненастьем. Поверь, дождь моросящий тоже счастье. Не бойтесь любить, не бойтесь терять. Поверьте, отдать это лучше, чем взять. Понять и простить, и дальше идти. Дотроньтесь до счастья и просто лети. Замечательное стихотворение. Кто автор? Я обязательно посмотрю, кто автор, и мы напишем. Обязательно имя автора. И самое главное, что да, совершенно верно. Не бойтесь отдавать. Да, да. Не бойтесь отдавать, и обязательно вам больше вернется. И еще нужно уметь принимать. Это тоже верно. Золотые слова. Потому что многие там обращаются, благодарят что-то. Но принять те возможности, которые нам ежедневно, знаки, возможности дают существа тонкого плана, не каждый, к сожалению, не у всех получается. Поэтому это тоже дар. Замечательные стихи, замечательные слова для завершения нашей передачи. И как у нас водится, Наталья, предоставляю тебе слово для обращения к слушателям и зрителям Народного славянского радио и программы «Пространство женщины». Я хочу, чтобы женщины, которые нас смотрят, присоединились к нам, и мы сделали в кругу, в женском кругу, вот такую замечательную куколку. И в женском круге это они получаются сильные и наполнили их счастьем, светом, любовью, добром. И пусть каждая эта кукла живет в каждой семье и приносит свет, любовь, добро в эту семью. Пусть в наших домах живет счастье, любовь, радость, свет. Замечательно. Народное славянское радио. Меня зовут Елена Андреева. Сегодня мы с мастерицей Натальей Задонской изготовили вот такие волшебные ангелы из лыка, которые являются проводниками нашей любви, наших замечательных светлых чувств и, самое главное, качеств человеческих. Да. Наталья Задонская, Елена Андреева, Народное славянское радио. Быть добру!